и что-то непременно произойдет. Он встал. — Так, — сказал он, расхаживая взад и вперед по будуару, как полагается потрясенному, разгневанному мужчине. — Нет, так дальше продолжаться не может. Всему есть предел. Он слушал себя самого с трезвой иронией, и ему показалось, что голос его звучит недостаточно сурово. Он решил говорить погромче, сделал паузу. Затем торопливо продолжал. — Лео уверен, что ему все дозволено, но он ошибается. Лиза сидела неподвижно, немного согнувшись, и молча смотрела на него. — Нет, слишком слабо, — подумал он, не переставая расхаживать взад и вперед. — Надо сразить Лео наповал одной единственной фразой. «Ведь я брат и сын, и мне нанесено страшное оскорбление. Моя сестра обесчещена, а мать опозорена». Все эти выспренние слова о сыновнем долге казались ему нелепым, безнадежно устаревшим вздором. «Я должен нанести Лео смертельную обиду, и если понадобится, то даже обрушится на него с великой яростью». Но как он не пытался разжечь в себе гнев? Его все больше одолевала тоскливая усталость. Он словно со стороны насмешливо наблюдал за разыгрываемой им самим комедией. Ему все сильнее хотелось встать перед Лизой на колени, точно перед любимой женщиной, и открыть ей правду. «Лиза, я лгу, мне безразличны и Карла, и все вокруг. Что мне делать, Лиза?» Но Лиза не была любимой женщиной. Она бы его не поняла. Она, как все остальные, ждала от него естественного в таких случаях бурного взрыва возмущения. «Как же ты теперь поступишь?» — спросила она. Он остановился и устремил на нее скорбный взгляд, стараясь изобразить смятение, которого на самом деле не испытывал. «Как я поступлю? Как я теперь поступлю?» «Как я теперь поступлю?» — скороговоркой трижды повторил он. «Яснее ясного, что я должен сделать. Прийти к этому негодяю и схватить его за горло». Ему показалось, что Лизу поразило его ожесточение. «Когда?» — спросила она, пристально глядя на него сквозь дым сигареты, словно прилипшие к губам. «Когда? Завтра? Нет, сегодня же. Немедля!» Он взял со стола сигарету и закурил. Заметил, что Лиза окинула его удивленным взглядом. «И что ты ему скажешь?» — поинтересовалась она. «О, я ему все выскажу. Но при этом буду с ним сдержан и холоден. Предельно холоден!» — ответил он с отчаянной решимостью, взмахнув рукой. Он хмуро смотрел прямо перед собой, как человек, разглядевший свою судьбу. С каждой минутой ему становилось все легче притворяться. Всего несколько слов. Но он поймет, что это вовсе не шутка. Лиза снова бросила на него быстрый взгляд. «Какой же я кретин!» — подумал. «Но отвратительнее всего низость Лео, его двуличие!» — продолжал он в горячей надежде проникнуться искренним гневом и убедить самого себя и Лизу. «Если б он ее еще по-настоящему любил, это еще можно было бы, если не простить, то как-то понять. Но нет, я уверен, что он ее не любит. Просто она ему приглянулась, казалась хорошенькой, и он решил с ней позабавиться, и только это вполне в его характере. И если вообще подло пользоваться неопытностью девушки, трижды подло хладнокровно соблазнять ее, да еще если ты близкий друг ее матери. Поистине трудно быть большей, — он поискал для Лео самое подходящее слово, — большей свиньей. Я уже сказал, если бы им овладела страсть, настоящее, искреннее, глубокое чувство, тут же пришлось бы смириться. Но ни страсти, ни любви, ни глубокого чувства нет и в помине. Одна лишь похоть и гнусная, отвратительная ложь. Он притворяется искренним, страстно влюбленным. Такое нельзя ни понять, ни простить. Он сам обрек себя на суровую кару. с пафосом воскликнул.